Ситуация. Нередко жена требует от мужа стать умнее, спокойнее и тому подобное, и немедленно. Дайте психологический анализ данной ситуации. Решение. Наши недостатки – это продолжение достоинств. Задеть одно, не задев другого, нельзя. Например, жена хочет, чтобы муж был разговорчив и общителен, был весел. При этом она же только что восхищалась спокойствием и сдержанностью мужа, как признаками мужественности. Это хорошо его отличало от суетливых болтунов-сверстников. Или, например, жену раздражает неделовитость мужа, но раньше она была довольна его мягкостью, терпимостью. Как быть, что требовать от другого, если муж грубый, бестактный, пусть таким и остается? Если жена сварлива, это качество надо уважать? Нет? Путь исправления – путь долгий. Требуется терпение, такт, уважение личности другого и обязательно желание самого человека измениться, вызвать это желание верой, поддержкой, поощрением, но не попреками. Например, в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» описывается превращение Элизы Дулиттл из вульгарной девицы в элегантную леди. Каким образом? Благодаря усилиям профессора Хиггинса? Нет. Благодаря полковнику Питерингу, который вел себя с ней как с леди.